Делглиш снова повернулся к леди Бероун. «Вы уверены, что муж не показывал вам его?» «Ну, конечно! Зачем? Пол не считал необходимым тревожить меня тем, что не имело ко мне никакого отношения и с чем я ничего не могла сделать. Разве это не обычное подметное письмо? Ну, из тех, какие политики получают постоянно». «Вы хотите сказать, что вашему мужу и прежде доводилось получать подобное послание?» «Нет, я не знаю. Не думаю, что это так. Он никогда ничего такого мне не говорил. Я хочу сказать, что любой публичный...» «Леди Бероун хочет сказать», — профессионально спокойно перебил ее Фаррелл, «что любой публичный человек, а тем более политик, должен быть готов к такого рода злобным выходкам. Но не таким специфическим, как это, разумеется», — возразил Делглиш. «Позднее в Патерностер-ревю была напечатана статья, основанная на этом письме. Вы ее видели, леди Бероун?» Она покачала головой, а Фаррелл сказал: «Предполагаю, что это может иметь отношение к делу. Но нужно ли нам сейчас об этом говорить?» «Конечно, нет, если леди Бероун это причиняет слишком тяжкое страдание». Подтекст был недвусмысленен, и Фарреллу это не понравилось. Ему помогла сама клиентка, которая посмотрела на него с очаровательно смешанными во взгляде мольбой, удивлением, огорчением и сказала: «Я не понимаю. Я сообщила командору все, что знаю. Я пыталась помочь. Но как я могу? Мне ничего не известно о Даяне Траверс. Домом занимается мисс Мэтлок, Мэтти. Кажется, эта девушка пришла по объявлению, и Мэтти взяла ее на работу». «Это довольно необычно в наше время», — изобразил удивление Делглиш. «Нынешняя молодежь нечасто идет в прислуги». «Мэтти сказала, что эта девушка-актриса, которой нужна лишь почасовая работа на несколько часов в неделю. Мэтти это устроила. Мисс Мэтлок посоветовалась с вами, прежде чем нанять девушку?» «Нет. Наверное, она поговорила с моей свекровью. Они вместе занимаются домом, а меня этим не обременяют. А другая, умершая девушка, Тереза Нолан, к ней вы имели какое-нибудь отношение?» «Она была сиделкой моей свекрови. Меня это никак не касалось. И я не видела-то ее почти». Леди Бероун повернулась к Энтони Фарреллу. «Я должна отвечать на все эти вопросы? Я хочу быть полезной, но как? Если у Пола были враги, то я о них ничего не знаю. Мы вообще не говорили с ним о политике и подобных вещах». Внезапная вспышка гнева в синих глазах должна была сказать, что ни одному мужчине не пришло бы в голову обременять ее материями, столь чуждыми ее жизненной сути. «Все это слишком ужасно. Пол мертв, убит. Не могу в это поверить. Я до сих пор по-настоящему еще не осознала случившееся и не желаю об этом говорить. Хочу уйти в свою комнату, и чтобы меня оставили в покое. Мне нужна Мэтти!» Слова должны были бы выражать жалобную мольбу о сострадании и понимании, но голос звучал как нытье капризного ребенка. Фаррелл подошел к камину и дернул шнур звонка. «Увы, один из неприятных факторов, связанных с убийством, состоит в том, что полиция вынуждена тревожить людей, пребывающих в горе», — сказал он. «Это их работа. Им нужно удостовериться, что ваш муж не сказал вам ничего такого, что могло бы дать основание предположить наличие у него врага. Кого-то, кто мог знать, что в ту ночь он будет в церкви святого Матфея, у кого был на него зуб и кому было выгодно устранить его. Скорее всего, Пола убил случайный грабитель, но полиция должна исключить все остальные версии. Если Энтони Фаррелл решил, что сможет далее вести беседу на своих условиях, то он ошибался. Но прежде чем Делглиш успел что-либо сказать, дверь резко распахнулась, и какой-то молодой человек метнулся через всю комнату прямо к Барбаре Бероун, восклицая: «Барби, дорогая! Мэтти позвонила мне и все рассказала. Это ужасно! Невероятно! Я бы примчался раньше, но она разыскала меня только в 11 часов. Дорогая, как ты? Тебе плохо?» «Это мой брат, Доминик Суэйн», — рассеянно представила леди Бероун. Молодой человек кивнул так, словно давал понять, что считает их присутствие неуместным, и снова повернулся к сестре. «Но как это случилось, Барби? Кто это сделал? Ты знаешь?» «Он неискренен. Актерствует», — подумал Делглиш. Но тут же одернул себя. Суждение, конечно же, было поспешным и, возможно, несправедливым. Один из постулатов, которому учит служба в полиции, состоит в том, что в момент шока и внезапно обрушившегося горя даже самые здравомыслящие люди могут говорить сущие банальности. Если Суэйн и переигрывал в роли преданного брата-утешителя, это не обязательно означало, что он в действительности не был преданным братом и не хотел утешить сестру. Но от Делглиша не укрылось то, как Барбару Бероун чуть передернуло, когда Суэйн обнял ее за плечи. Это, разумеется, могло быть незначительным проявлением шока, но, возможно, подумал он, и отвращение. Не зная он этого, никогда бы не сказал, что не брат и сестра. Правда, у Суэйна были такие же пшенично-желтые волосы, но у него то ли от рождения, то ли искусственно, они круто завивались вокруг бледного выпуклого лба. Глаза тоже вроде были похожи, такие же фиолетово-синие под изогнутыми бровями. Однако на этом сходство и заканчивалось. Не было в нем классической, захватывающей дух красоты его сестры. Тем не менее, и его лицо с изящными чертами не было лишено некоторого злого обаяния. Полные, хорошие формы губы, маленькие, как у ребенка, уши, молочно-белые и чуть оттопыренные, словно прорезающиеся крылья. Он был невысок ростом, чуть выше 5 футов 3 дюймов, но коренаст, широк в плечах, с длинными руками. Эта мощная обезьянья фигура так не вязалась с изящной головой и лицом, что при первом взгляде на него возникало ощущение некоего физического уродства.